сценарий сериала. Я не до конца понимала, что случилось в тот день. Но Балахтин сдержал свое обещание. Я действительно многое позабыла. В моей памяти осталось лишь то, что преподаватель помог мне справиться с депрессией. Такое чувство, словно мы вернулись с ним на несколько месяцев назад. Задумчиво протянула я. «Порой мне кажется, что ты рассказываешь сценарий низкосортного сериала», — сухо произнес мистер Коллинз, расстегивая ворот рубашки. Я тоже приготовилась избавиться от платья. Но мужчина внезапно остановился. Он ухмыльнулся каким-то своим мыслям, а потом взглянул на меня. «Не надо». Его рука легла на мое плечо, немного сдавив его. «Мы уезжаем». «Куда?» — удивилась я. Мой вопрос остался висеть в воздухе. Клиент ничего не ответил, а лишь бросил мне в руки пальто, заставляя последовать за ним, что я безропотно сделала. Я уже привыкла к неограниченной власти этого человека, и это признавала не только я, но и все в нашем клубе. Даже Вячеслав после знакомства с ним перестал ко мне приставать. Парковка клуба. Черный автомобиль. Мужчина открывает передо мной дверь. А я готова заплакать от такого жеста. В последнее время меня только грубо затаскивали на заднее сиденье, либо вообще в багажник, или брали в самой машине, если не было места в доме или хотелось перепихнуться по-быстрому. Через 20 минут мы остановились возле двухэтажного дома. Я немного удивилась. Неужели загадочный мистер Коллинз, с которым мы всегда встречались строго на территории клуба, решил пригласить меня в свое жилище? Красивый снаружи, внутри дом оказался серым и пустым. Несмотря на дорогую мебель, уютом тут и не пахло. Было здесь что-то пугающее, словно сами стены смотрели на тебя цепким взглядом. А впрочем, чему тут удивляться, каков хозяин, таков и дом. «Второй этаж. Крайняя дверь слева. Ожидай меня там». Дав это распоряжение, он удалился вглубь комнаты. Пройдя наверх, я слегка растерялась. Один коридор заходил в другой, образуя вообще третий. Доверяя больше не логике, а чутью, я, наконец, выбрала путь. Надеюсь, что верный. Не хотелось выглядеть глупой перед этим человеком, ведь я и так обнажила не самую лучшую свою сторону, поведав ему о своем насыщенном прошлом. Тонкий луч солнца, являющийся настоящим подарком в столь дождливое и холодное время года, падал на ручку крайней двери. Будто сама природа говорила мне: «Заходи скорее». Несмело дернув ее на себя, я зашла внутрь. Первое, что я увидела, это была массивная конструкция, состоявшая из черного кожаного сиденья и свисающих над ним веревок такого же цвета. Это было чем-то похоже на гинекологическое кресло. На стене прямо над ним висела огромная картина, на которой был изображен мужчина, сжимающий женщину за горло. Увидев ее, я вздрогнула. На полотне был показан момент не страсти, а самой настоящей экзекуции. Женщина была не просто испугана, а скорее обречена. Попятившись назад, я врезалась в большую тумбу. Из-за удара с нее что-то упало. Опустившись вниз, я увидела плетку. Она была похожа на маленькую лопату. Я поежилась. Удар от такого инструмента будет болезненный. Я знала это не понаслышке. Данная плеть была не единственной на тумбе, лежало еще около 10 подобных, с различным уровнем жесткости. Я не раз получала по спине, поэтому теперь неплохо в них разбиралась. В клубе находился целый арсенал плеток и кнутов. На любой вкус. Правда, за их использование было необходимо доплачивать. Вскоре появился и сам Коллинз. Он предстал передо мной в синем халате, а на его руках были надеты черные перчатки. «Как тебе?» Хитро улыбнулся мужчина, проводя пальцем по тумбе с плетками. В его глазах плясали угрожающие чертики. И я начала волноваться. Чего со мной не было уже довольно давно. Неожиданно и весьма пугающе. На одном дыхании проговорила я, сжимая руку в нервном жесте. «Правда? А я думал, женщина такой профессии уже ничем не удивишь». Я стойко выдержала его насмешливо-презрительный взгляд. А что я могла поделать, если это было горькой правдой? Мужчина прошел внутрь, встав за моей спиной. «Ты все еще любишь его?» — хрипло спросил мужчина. «Своего никчемного препода». Этот вопрос я задавала себе несколько десятков раз. За последние месяцы я накопала на Балахтина столько дерьма, что этого человека можно было возненавидеть лютой ненавистью. Однако при воспоминании о нем мое сердце лишь болезненно сжималось. Он так и не вернулся из своей поездки. Да, и я, наверное, перестала уже ждать. Порой мне было просто интересно, а если бы Балахтин все же вернулся, попросил прощения, объяснив свои поступки каким-нибудь глупым оправданием, я бы простила его? Вероятно, всего да. Ведь перед ним моя хваленая выдержка и гордость летели к чертям. Не знаю. Честно призналась я, ощущая, как начинают слезиться глаза. Боже, и как за время работы шлюхой я еще не разучилась чувствовать. Лучше бы я стала черствой и равнодушной, как большинство из моих коллег, тогда мне было бы намного легче. Лицом к стене. Поджав губы, властно произнес мужчина. Я нутром чувствовала, что разозлила его. Он резко расстегнул молнию моего платья, немного задев кожу, отчего я тихо вскрикнула. Небрежно убрав волосы на плечо, Коллинз отошел, обдав меня холодным ветром, передающим все его отношение ко мне. Раз. Удар был таким сильным, что мне показалось, будто с этого места слетела кожа и обнажилась кость. Я тихо заскулила. Хотелось кричать, но голоса вдруг не стало. Тишину нарушало лишь мое очищенное дыхание и размеренное дыхание самого мужчины. Я с ужасом ожидала второго удара. Но Коллинз почему-то медлил. Плед внезапно упала на пол, а мужчина вплотную подошел к моей спине, накрывая ее своим телом. Оно было горячим, поэтому прикосновение доставило мне неприятную боль, от которой я сморщилась. «Я выбью эту дурь из тебя», — прохрипел он, окончательно избавляя меня от платья и нижнего белья. Мужчина впился в мои ягодицы грубой хваткой. Он снял с рук перчатки. Видимо, они нужны были ему только для того, чтобы держать плеть. Он раздвинул мягкие шарики плоти, вводя туда указательный палец. Я дернулась, отчего он впихнул его еще дальше. Внутри меня было ужасно тесно и сухо. Каждое движение этого человека отражалось на моем теле, заставляя его подрагивать. Когда Коллинз вытащил свой палец, я услышала, как падает на пол халат. В ягодицу уперся разгоряченный член, и я с шумом втянула в себя воздух. Головка бесцеремонно ворвалась в узкую дырочку, а затем член проник туда полностью. Я громко вскрикнула. Мышцы стали сокращаться. Мужчина оказался еще ближе, упираясь ладонями в стенку. Его дыхание звучало прямо над моим ухом. Повернувшись в сторону, я прижалась к его колючей щеке. Мое лицо было влажным от слез и раскрасневшимся от страха. Он начал усиленно двигаться, заставляя мои ноги дрожать. У меня было такое чувство, будто через мое тело проходит электрический ток. Внутри все горело адским огнем. Я ощущала, как расширяюсь. Тело выделяло смазку, но этого было явно недостаточно для размеров мистера Коллинза. Сдерживать крики было невозможно. Голос вернулся, и я не могла больше молчать. Мужчина усмехался над моим ухом, явно довольный этой ситуацией. Коллинз вышел так же резко, как и вошел. Я громко выдохнула, с трудом осознавая, что вдруг опустела. Мужчина развернул меня к себе, и я практически врезалась в его губы. Я замечала, что он избегал поцелуев. Он коснулся моих губ за время нашего знакомства всего один единственный раз. Мне казалось, что ему просто неприятно меня целовать. «Ты любишь его?» Вновь последовал этот вопрос. Я почувствовала, как закололо сердце. Что больнее, это или удар плетью?